же правый изнывает под гнетом Русь, спаси ее. Тебя народ твой призывает, яви ты чудо нам свое. Смелей, дроздовцы удалые, вперед, без страху, с нами Бог, с нами Бог. Поможет нам, как в дни былые, чудесной силою помог, да сам Бог. Завет священный выполняя, того, чей глаз давно умолк, идет Россию избавляя, вперед, дроздовский славный полк. Смелей, дроздовцы удалы, послал нам испытания и бремя тяжкого труда. Но несмотря на все страдания, мы не сдадимся никогда. Смелей, дроздовцы удалы, Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры! Вторая программа сегодня у нас. 14 января 2009 года исполняется 90 лет со дня кончины генерала Дроздовского. Можно сказать, что он погиб, потому что он погибнет в результате гангрены, наступившей от пулевого ранения в бою. Вот такой славный генерал, генерал Белой армии. Мы посмотрели его жизнь до трагических событий 17-го года в прошлой передаче. Можно сказать, стремительная, прямая, как стрела, жизнь русского офицера. Полковник, у него свой полк, 17-й год. До победы в Великой войне рукой подать, но уже произошла февральская революция. Сейчас лето 17-го года. Что у нас впереди? А вот как раз то, что у нас впереди, очень уместно описать словами самого Михаила Гордеевича в одном из писем к своей сестре Юлии, которую он нежно и преданно любил, в общем-то, всю свою жизнь. Итак, Михаил Гордеевич пишет: «Мне сейчас тяжело служить, ведь моя спина не так гибка, я не так малодушен, как большинство наших. Я никак не могу удержаться, чтобы чуть ли не на всех перекрестках высказывать свое пренебрежение к пресловутым советам. Армия наша постепенно умирает». В июле 17 года Дроздовский пишет: «Полк у меня сравнительно в порядке, как и вообще вся дивизия, если, конечно, словом «порядок» можно назвать ныне состояние хоть какой-нибудь части. Не понимаю, на что может рассчитывать эта публика в длительном бою без дисциплины. Так или иначе, но через самый короткий срок мне предстоит вести эту публику в бой. В общем, грустные перспективы, не о таком командовании полком я мечтал и не таким полком так рвался командовать». Как раз в бою, который произошел 30-31 июля, а потом сразу перешел в бой 1-2 августа 17 года, Дроздовскому даже приходилось применять вооруженную силу против беглецов и дезертиров, которые бросали свои окопы и позиции и бежали в тыл при даже там легком артиллерийском обстреле со стороны германских позиций. далеко не каждому воинскому начальнику, далеко не каждому офицеру, далеко не каждому командиру полка вот в те августовские дни 1917 года удавалось восстановить дисциплину в своей части, даже путем применения самых крутых мер. Но вот здесь как раз в полной мере проявились такие черты характера Михаила Гордеевича и как решительность и жесткость и уверенность в правильности принимаемых решений. Даже награждение орденом Святого Георгия 4-й степени, которое было совершенно желанным за старые бои, не могло примирить Дроздовского с действительностью. Кстати, я отмечу, что Михаил Гордеевич был одним из очень немногих офицеров в годы Великой войны, который был представлен и к ордену Святого Георгия 3-й степени, что было совсем редкой наградой. Ее за время Великой войны, если мне память не изменяет, получили, по-моему, чуть более 50 офицеров. И Дроздовский мог оказаться в числе вот этих 50 человек, но, к сожалению, из-за Октябрьского переворота это представление не было рассмотрено, и вот этой выдающейся награды в истории русской армии уже Михаил Гордеевич не получил. Корниловское выступление и конфликт между Керенским и Корниловым в конце августа 1917 года еще более усугубили положение в армии. Офицеров просто стали травить на каждом шагу. В человеке с погонами подозревали контрреволюционера, врага народа, врага революции, тайного монархиста. И служить было, конечно, очень и очень тяжело. Дроздовский пишет: «Развращенные безнаказанностью отмены чинопочитания, солдаты позволяют себе в разговорах с офицерами наглое обвинение их в том, что они стоят за войну, так как получают большее жалование. В солдатской же среде главное настроение – нежелание воевать, вернее, нежелание понимать необходимость продолжать войну». Румынский фронт, на котором Дроздовский служил, все-таки он находился в силу отдаленности от Петрограда в более благоприятной ситуации, чем другие фронты. Разложение здесь прогрессировало меньшими темпами, чем, предположим, на Северном или Западном фронте. Но, в общем-то, уже после Октябрьского переворота 1917 года стало совершенно понятно, что ситуация зашла в тупик, и нужно принимать какие-то решения. Ну вот Дроздовский после уже Октябрьского переворота опять пишет своей сестре: «Дела, конечно, очень плохи, и при всем желании принести какую-нибудь пользу родине при создавшейся обстановке нельзя. Но лично мое положение в полку пока очень прочное, пользуюсь я авторитетом и уважением. Однако за долгодневность их не ручаюсь, теперь нет ничего постоянного. Пока больше нет ничего нового, сидим и ждем, когда, наконец, вся эта машина России именуемая развалится и разложится окончательно». Весь ноябрь и половина декабря 1917 года для Дроздовского проходит под знаком вопроса, традиционного для русской интеллигенции, в том числе и для военной, что делать. Соответственно, что делать дальше? Неопределенность, растерянность, хаос в стране. Кроме того, понимаете, тут в ситуацию вмешались и внешнеполитические факторы. Румыны стали претендовать на значительную часть запасов войск Румынского фронта. Украина, готовившая провозгласить свою полную независимость от большевистской России, пыталась украинизировать определенные части Румынского фронта, и войсковой начальник Центральной Рады Симон Петлюра уже был готов объявить Румынский фронт украинским фронтом. В этой ситуации было непонятно совершенно, как себя вести и что делать. Ну и, конечно, самое угнетающее впечатление на Дроздовского и на других офицеров производили сообщения о том, что большевики вступили в прямые переговоры с немцами, о том, что последний главнокомандующий русской армии генерал Духонин поднят на штыки солдатской толпой, а новым главнокомандующим стал какой-то никому неизвестный большевик-прапорщик Крыленко, о том, что немцы выставляют совершенно непомерные и катастрофически ужасные условия, по слухам, для подписания мира. Все это было очень тяжело и далее мучительно слышать. Дроздовский пишет: «Настроение тяжелое, эти переговоры о мире точно публичная пощечина, от оскорбленной гордости некуда уйти, негде спрятаться, сердце отравлено ядом. Как счастливы все-таки те люди, которые не знают патриотизма, которые никогда не знали ни национальной гордости, ни национальной чести». Тогда же, в самом конце 1917 года, уже в знак насмешки, что ли, Дроздовский был назначен начальником 14-й пехотной дивизии. Это было последнее его назначение в армии, которая даже уже перестала называться русской, и о демобилизации, которой объявили большевики. Вообще Дроздовский ведь держится в армии до последнего. Я так понимаю, что уже кто-то даже из армии просто ушел. Ну, понимаете, тут как раз была ситуация, что да, нет, развал, он был связан, конечно, с огромным дезертирством, с распадом организма воинских частей, соединений, со свертыванием. Многие просто уже поняли, что делать нечего, и просто ушли. И вот в этой ситуации, конечно, нужно было найти какой-то выход из создавшегося положения. И вот Дроздовский совершенно неожиданно в одном из своих писем роняет такую фразу. Что же касается дивизии, полученной только что дивизии в командовании, то тут радоваться нечему. Как быстро выдвинулся, так и быстро полететь могу вниз тормашками. Такие времена. Вообще, подлейшие времена переживаем. Впереди абсолютно темно. Но чувствую, что на внутреннем фронте скоро многим из нас будет очень много работы. Россия погибла, наступило время ига. Неизвестно, на сколько времени, и это ига горше татарского. Я же принял определенное решение, приехал в Яссы, взял себе отпуск на 5 дней, складываю из себя звание начальника дивизии и на днях принимаюсь за одно очень важное дело, о котором, конечно, писать не могу. Вот этим важным делом, за которое принялся Михаил Гордеевич Дроздовский, можно сказать, что дата этого события была 12 или 25 декабря по новому стилю 1917 года, были усилия по созданию русских добровольческих частей на Румынском фронте, которые должны были совершить марш на Дон и присоединиться к добровольческой армии, сведения о формировании которой уже проникли в том числе и на Румынский фронт. То есть, по существу, Дроздовский под свое имя начинает собирать совершенно новую армию. А из кого он ее собирает? Еще даже не под свое имя. Еще даже, Марина, не под свое имя. Дело в том, что у идеи создания добровольческих русских частей на Румынском фронте было несколько инициаторов. Чаще всего называли имя генерала Щербачева, командующего Румынским фронтом, человека, который был фигурой достаточно авторитетной. Но уже буквально с первых дней пребывания в Яссах вокруг Дроздовского начинают концентрироваться офицеры, которые готовы, в общем, с ним пойти куда угодно. Вы совершенно правы. В конечном итоге ситуация складывается так, что уже в январе 18 года Дроздовский начинает привлекать своим именем офицеров, которые зачастую становятся в строй совершенно независимо от старого чина, от боевых заслуг и ранее занимаемых должностей. В декабре 1917 года в Яссах был открыт пункт записи в воинскую часть, которая получила название первой национальной бригады русских добровольцев. И одна из палат лазарета Евгеньевской общины Красного Креста в последних числах декабря 1917 года в маленьком румынском городе Яссы, недалеко от Кишинева, стала колыбелью вот этой бригады. С самого начала Дроздовский пытался пробудить офицерство и чинов русской армии, русских армий Румынского фронта, ну, просто такие элементарные понятия, как честь, достоинство. И вот, кстати, для Дроздовского с самого начала было понятно, что война с большевиками будет иметь большее значение, чем просто война с людьми, которых тогда все, в том числе и Корнилов с Алексеевым, считали германскими наймитами, германскими шпионами. Может быть, Дроздовский был в какой-то степени прозорливее, да, интуитивнее. Может быть, он понимал, что большевизм – это не просто какая-то политическая враждебная России сила, а это именно духовное заболевание, нравственное заболевание народного организма. Недаром, вот в своем письме, я его уже цитировал, он говорит о том, что наступило иго горше татарского, и конца краю этому игу не видно. Итак, в своих первых обращениях Михаил Гордеевич пишет, обращаясь к сослуживцам через газеты «Русское слово» и «Республиканец». «Офицеры и солдаты, вы спешите домой, но там вам не будет ни отдыха, ни покоя. У порогов ваших домов братоубийственная война, внутри них голод и слезы. Если вам дороги ваши родные очаги, ваши дети, матери, жены, сестры, если мысль о них сжимает ваше сердце, ваше место под знаменем добровольческих войск. Хотите их защитить и спасти, идите к нам в первую отдельную бригаду русских добровольцев». С января 1918 года запись в бригаду русских добровольцев принимает достаточно широкие масштабы. Причем дроздовцы, как потом впоследствии будут называть чинов бригады Дроздовского, пользуются и запасами румынского фронта. Зачастую разоружают целые большевизированные или украинизированные воинские части, забирая не только там пулеметы, винтовки, патроны, обмундирование, но даже пушки и артиллерийские снаряды. Вот здесь, кстати, по сравнению с добровольческой армией, которая собирается отправиться с Дона на Кубань в свой знаменитый первый ледяной поход, дроздовцы вооружены, укомплектованы и обмундированы гораздо лучше. Главный-то подвиг Дроздовского заключался не в том, что он стал одним из инициаторов создания вот этих добровольческих частей, а в том, что он проявил совершенно потрясающую силу духа, которую мы все основания имеем назвать христианской силой духа, в совершенно безнадежной, казалось бы, ситуации. В середине января обстановка на румынском фронте, уже на бывшем румынском фронте, очень сильно изменилась, и не в пользу русских добровольцев. 24 января 1918 года по новому стилю Центральная Рада провозгласила так называемый «Четвертый универсал» – декрет о полной независимости Украины. Румыны демонстрировали всячески нежелание и полную, я бы сказал, незаинтересованность в существовании этих добровольческих частей, видимо, чтобы не портить отношения с советским правительством. Щербачев не захотел отдавать приказ, который бы предписывал офицерам уже украинских частей поступать в добровольческие части. В конце концов, после того, когда 9 февраля 1918 года Украинская Центральная Рада подписывает мирный договор с немцами, понятно совершенно становится, что существование вот этих добровольческих частей дальнейшее на румынском фронте становится проблематичным. Кроме того, румыны занимают часть русской территории, да, оккупируют так называемую Бессарабию. Ну и в конце концов проникают уже слухи с Дона о том, что положение добровольцев на Дону безнадежно, о том, что добровольческая армия готова вот-вот погибнуть, или она вообще разбита, уничтожена, потому что каких-то достоверных сведений нет. Короче, перспективы похода на Дон, они становятся совершенно неопределенными, совершенно туманными, совершенно призрачными. Если называть вещи своими именами, Марина, то становится ясно, что идти просто некуда. И в этой ситуации... Но он все равно пойдет. Да, так в том-то и дело. Очень многие из тех, кто поддерживали начинание, в том числе генерал Щербачев, генерал Кильчевский, они просто теперь отказываются выступать. Они дают приказы офицерам распыляться, переходить на положение частных лиц, а саму идею похода на Дон называют безумной. И в этой ситуации Дроздовский говорит о том, что я пойду, кто пойдет со мной. Вот этот его призыв, приказ сам себе, попытка и идея, в результате которой человек становится центром целого формирования, они, конечно, заслуживают колоссального и уважения, и преклонения. Ведь по большому счету положение Дроздовского было намного хуже, чем положение Алексеева и Корнилова. Алексеев и Корнилов знали, куда и зачем они идут. Они шли на Кубань, надеясь в Екатеринодаре найти землю обетованную для добровольческой армии. Поход Дроздовского был походом в никуда. И нужно было иметь совершенно вот такое огромное личное мужество, нужно было иметь огромную силу воли и быть совершенно харизматической личностью для того, чтобы увлечь за собой горстку патриотов, способную совершить вот этот поход в никуда, без каких бы то ни было ясных перспектив. Ситуация чем еще отличается, допустим, от Алексеева с Корниловым? Те-то поехали на Дон, ну, можно сказать, без ничего, да, и там что-то боссы, искали. Да, да, да. А у Дроздовского еще, вот, мне кажется, такой момент, ну, может быть, в очень малой доле, может быть, очень поздно. Он в каком-то плане вот существующую армию, существующий фронт уже намерился повернуть против большевиков, можно так сказать? Я думаю, что вообще, конечно, у Дроздовского-то были надежды на то, что к нему не 800 человек в бригаду запишется, а хотя бы 8 тысяч, понимаете? Самое это главное, что для снабжения, для обеспечения, для комплектования вот такой настоящей маленькой армии, которая могла вполне появиться на румынском фронте, были все условия. Но, видимо, не было вот опять-таки да, самого главного, не было примера старших начальников, не было какого-то волевого начала. Ведь Дроздовский с точки зрения военной иерархии, которая существовала на румынском фронте, это один из очень многих начальников дивизий. с точки зрения генералитета, да, он даже не генерал, это полковник. Таких полковников, как Дроздовский, там были десятки. И он совершенно, хороший офицер, да, орден Святого Георгия, да, храбрый офицер, да, георгиевское оружие, да, генерального штаба, ну и что? Я думаю, там люди были, наверное, по своим боевым заслугам и качествам, моральным качествам не менее яркие, чем Дроздовский. Принять решение. Но принять решение, принять решение. А вот такой момент. Вот мы все знаем по каким-то фильмам, может быть, даже старым, по какому-то такому представлению, как, допустим, происходила большевизация той же армии. Это огромное количество пропаганды, листовок, это какие-то агенты, которые приходили. А вот Дроздовский, ну, понятно, что он по своему положению, он знал, до него доходили сведения, что вот собирается добровольческая армия, что вот есть Алексеев и Корнилов. А вот части, ну, даже, допустим, вот этот Румынский фронт, там были какие-то листовки, призывы, которые призывали? Вот какой-то материал вообще доходил, да, хотя бы офицеров, что идите в добровольческую армию? Очень много было листовок, самых разных, но самое-то главное, это то, что листовки были не только большевистские, но еще и украинские. Вот, что добавляло специфики. Добровольческие были ли? Нет, добровольческих не было, потому что некому их было печатать и распространять. В лучшем случае Дроздовский вот только через немногочисленные газеты и через расклейку афишек, вот, которые изготовляли офицеры, безусловно. И тут еще ведь проблема-то в том, что большую часть отряда Дроздовского, вот этой национальной бригады русских добровольцев, составили все-таки офицеры. Итак, у него где-то 800, ну, может быть, до 1000 человек? Нет, 800, даже 800 человек. Более того, румыны пытались их еще разоружить перед выходом, перед выступлением из Яссского района. Румынские части пытались их разоружить, что совершенно не удалось благодаря твердости Дроздовского. Попытка даже, они пытались там броневики свои натравить на русскую бригаду, но Дроздовский ясно показал, что он будет сражаться до последнего, и это, в общем, на румынов повлияло в умиротворяющем отношении. Собственно, поход начался 11 марта 1918 года по новому стилю или 26 февраля по старому стилю. В общем-то, вот с этого момента, с концентрации сосредоточения в районе Кишинева к 13 марта, вот всех подразделений вот этой бригады, и начинается легендарный поход, который получил название Ясы-Дон. Перед началом этого похода Дроздовский пишет в своем дневнике: «На душе тяжело. Какие же у нас цели? Как искать соединение? Страшная трудность задачи. Время покажет, а пока по намеченному пути. Как ни мрачно, борьба до конца. Лишь бы только удрать от немцев и дальше сохранить организацию отряда, а там видно будет. Может, и улыбнется счастье. Смелей вперед». Слова Дроздовского: «Чем больше сомнений, тем смелей вперед по дороге долго» — это слова, зафиксированные в его знаменитом дневнике, впервые изданном в Берлине в начале 20-х годов, могут стать эпиграфом ко всему этому беспримерному походу, который закончился как раз на Светлую Пасху 1918 года, когда Дроздовские части появились на Дону. Поход был очень тяжелым, с постоянными мелкими стычками и боями, с необходимостью постоянно показывать твердость, решительность, преодолевать сопротивление и большевиков, в первую очередь, конечно, распропагандированных ими местных частей. Но Дроздовский идет по своей стране. Идет по своей стране, да, он идет по югу. С отрядом 800 человек. С отрядом 800 человек, правда. Вступает в бои. Правда, надо сказать, что, ну, таких тяжелых боев, вот, которые сравнимы были бы с боями ледяного похода, не было, но мелкие стычки были постоянно. И вот этот отряд Дроздовского, он растет как снежный ком, потому что к нему постоянно присоединяются добровольцы. И на Дон уже вместе с Дроздовским придет около 3000 человек. То есть фактически Михаил Гордеевич силы добровольческой армии увеличит почти в два раза. А если учесть то, что и те припасы, и артиллерийские снаряды, и патроны, и два броневика у Дроздовского будет, даже один аэроплан свой, в разобранном виде, в полуисправном состоянии, можно сказать, что дроздовцы влили просто свежую кровь в измученную ледяным походом добровольческую армию, тем более потрясенную гибелью генерала Корнилова. Вообще, появление дроздовцев на Дону может быть прекрасным сюжетом для какого-то кинематографического изображения, потому что здесь нужно как раз говорить о эпической картине. Если можно о внешнем виде, вот мы уже называем их этим словом «дроздовцы». И они сами себя называют так. Да, но надо сказать, что в отличие, например, от добровольцев, уже тогда, весной 18-го года, дроздовцы были отлично обмундированы совершенно, поэтому их появление вызвало впечатление, что это, знаете, старая русская армия 14-го года из гроба встала. А это у них такая черная форма? Нет, это у марковцев была. У дроздовцев была обычная, чаще всего обычная форма полевая, но цвета их погон были малиновые, с белой окантовкой или выпушкой, как она называется. Это цвета стрелков русской армии, соответственно, и фуражки бело-малинового цвета. Приход дроздовцев, то, что он совпал со Светлой Пасхой 1918 года, вступление дроздовцев в Ростов в пасхальные дни приняло уже характер легендарный. В Страстную субботу 21 апреля по старому стилю или 3 мая по новому отряд приблизился к Ростову, и, собственно, штурм Ростова, освобождение его от большевиков началось вот буквально во время пасхальной заутренне. Ночью на Пасху город был взят. Антон Васильевич Туркул, будущий генерал-майор, участник похода Ясседон, тогда еще в чине штабс-капитана в офицерской роте, он вспоминал о приходе дроздовцев в Ростов. Я не могу не процитировать эти достаточно хорошо известные слова. «На улицах встречались горожане-богомольцы, шедшие к заутрене. С полурота я подошел к собору. Он смутно пылал изнутри огнями. Выслав вперед разведку, я с несколькими офицерами вошел в собор. Нас обдало теплотой огней и дыхание, живой теплотой огромной толпы молящихся. Все лица были освещены снизу, таинственно и чисто, свечами. Впереди качались, сияя серебряные хоругви. Крестный ход только что вернулся. Сам вон архиерей в белых ризах воскликнул: «Христос воскресе!» Молящиеся невнятно дружно выдохнули воистину. Мы были так рады, что вместо боя застали в Ростове светлую заутренню, что начали осторожно пробираться вперед, чтобы похристосоваться с владыкой. А на нас сквозь огни и свечей смотрели темные глаза, округленные от изумления, даже от ужаса. С недоверием смотрели на наши офицерские погоны, на наши гимнастерки. Никто не знал, кто мы. Нас стали расспрашивать шепотом торопливо. Мы сказали, что белые, что в Ростове дроздовский. Темные глаза точно бы потеплели, нам поверили, с нами начали христосоваться. А вот белые, это они уже различали, что мы белые? Ну, во всяком случае, уже вот это различение, да, белые и красные, к тому моменту уже и в языке существовало, бесспорно совершенно. Причем сразу же в Ростове была набрана первая рота добровольцев из ростовской молодежи, которые буквально бросали свои семьи и записывались в отряд, который рос не по дням, а по часам. Позднее дроздовцы отошли от Ростова, где-то примерно около 100 человек были потери в бою за этот город, и двинулись на столицу области войска Донского, Новочеркасск. Приход дроздовцев в Новочеркасск, который повстанцы войска Донского, казаки, удерживали из последних сил, большевики уже совершенно такой огромной толпой, валом буквально накатывались на древнюю столицу войска Донского. И вот здесь вдруг, как описывали свидетели из самих донцов, в цепях наступающих большевиков начали рваться тяжелые артиллерийские снаряды, и вдруг на горизонте показались такие ровные, как по линейке, единообразно обмундированные колонны русских солдат и офицеров. Это производило совершенно невероятное впечатление, потому что от образа такой армии Дон уже отвык. Да. Мне даже добровольческая армия не напоминала внешним видом своим ничем старую русскую армию. А здесь казалось, что пришла старая русская армия, большевики были под Новочеркасском разбиты, и Дроздовский таким образом оказался спасителем и освободителем столицы области войска Донского, которая сразу же превратилась в эпицентр казачьего восстания вот 18-го года. Новый атаман войска Донского Петр Николаевич Краснов, генерал-майор, очень уговаривал Дроздовского остаться именно в Донской армии, которую он собирался формировать. Он предлагал Дроздовскому и чин генерала, и дроздовцам статус Донской пешей гвардии, но Михаил Гордеевич был предельно корректен, однако сказал, что он должен все-таки прийти на соединение с добровольческой армией генерала Деникина и Алексеева. И вот в мае 1918 года состоялось вот это торжественное воссоединение. Старенький, уже смертельно больной Михаил Васильевич Алексеев вышел навстречу к дроздовцам, поклонился им низко, снял кубанку, сказал: «Спасибо вам, безвестные герои далекого Румынского фронта, за то, что вы пришли к нам, чтобы влить новые свежие силы в нашу измученную армию». Собственно, вот этот приход дроздовцев, он стал переломным в известном смысле в истории гражданской войны на юге России, потому что только благодаря вот приходу добровольцев Румынского фронта Деникин мог начать второй кубанский поход в 1918 1918 года силы появились. А генерал Андроздовский ведь станет? Генерал Андроздовский станет, но уже после ранения в госпитале, когда будет лежать, он будет произведен в генерал-майора за боевые отличия Антоном Ивановичем Деникиным, уже когда будет, в общем-то, практически не при смерти, но в очень тяжелом состоянии. То есть практически Первую мировую, да и то не всю, получив чин полковника и свою миссию в белом движении, он полковником простым пройдет, да, вот с такими успехами. Да, да, да. Второй кубанский поход был очень тяжелым. Он был и гораздо более продолжительным, чем первый, и насыщен самыми тяжелыми потерями. Во-первых, гибли кадры лучших добровольцев. Например, одним из первых погиб генерал Сергей Леонидович Марков. Шпага генерала Корнилова, как его называли, это была одна из эпических фигур вообще в истории добровольческой армии. В то же самое время большевики дрались гораздо более упорно, чем весной 1918 года. Сорокин, войска которого на Северном Кавказе Деникин пытался уничтожить, располагал, во-первых, большими гораздо силами и более качественным вооружением, но самое главное, что, в общем, он проявлял и незаурядные способности при руководстве войсками в этой маневренной подвижной войне. Понятно, что война была совершенно очень жестокой. Например, в бою под Белой Глиной несколько офицеров-дроздовцев во главе с любимцем Михаила Гордеевича, полковником Жебра Крусановичем, напоролись на пулеметную заставу красных, получили тяжелые ранения, были захвачены в плен, их сожгли живьем на поле боя. И после этого дроздовцы взяли Белую Глину штурмом и расстреливали всех пленных большевиков, кто были захвачены с оружием в руках, совершенно независимо от того, сдались они добровольно или были взяты силой. И даже Деникин приказал прекратить эти массовые расстрелы, потому что даже с его точки зрения они превзошли все допустимое. Гражданская война оборачивалась во всей своей неприглядной красе. Но дело было не только в том, что тут русские убивали русских, а дело в том, что, конечно, война, по большому счету, шла за будущее России, за то, что будет с Россией, с русской церковью в 20 веке. И в этой войне, как казалось Дроздовскому, каждый должен был испить свою чашу до дна. У Дроздовского не просто складывались отношения с командованием добровольческой армии. Казалось, что начальник штаба Деникина генерал Иван Павлович Романовский интриговал против Дроздовского, между ними существовали очень натянутые отношения. Вероятно, я думаю, что эмиссары генерала Краснова по-прежнему уговаривали Дроздовского перейти со своей дивизии, уже его бригада была переформирована в 3-ю дивизию добровольческой армии, перейти в Донскую армию, но он по-прежнему, в общем-то, хранил верность Антону Ивановичу Деникину. И в этот момент ранение, третье ранение, которое получил Михаил Гордеевич... А как он был ранен? Он был ранен в бою под Армавиром пулей в ногу, причем, в общем-то, это ранение казалось гораздо более легким по сравнению с тем ранением, которое он получил в августе 16 года, а самое первое ранение он получил еще на русско-японском фронте. Оказалось, что Дроздовский, это произошло в конце, в последних числах октября 18 года, казалось, что он скоро вернется в строй. Уже потом, после его смерти, разные слухи ходили о том, что произошло с Михаилом Гордеевичем. Выдвигалась даже, существует версия о том, что его залечили, или о том, что он даже был отравлен. Но, вы знаете, она так никогда не была доказана, эта версия. А мне все-таки кажется, что в условиях гражданской войны самое, казалось бы, для кадровой регулярной армии легкое ранение могло привести к летальному исходу. Началась гангрена, заражение крови. Лечил, кстати, его вот уже потом хирург Напалков, очень известный врач Юга России и друг Михаила Гордеевича. И казалось, что вот с протезом, да, он сможет вернуться к своей дивизии, к своим дроздовцам. На капеля, похоже, тоже его. Тоже, казалось бы, ну что, вот ноги промочил. Промочил, да. Но вот умирал он очень тяжело и испытывал постоянно мучительные боли. Туркул, который сам в этот момент находился в Екатеринодаре по ранению, поскольку тоже был ранен во время второго кубанского похода в июле 1918 года, Туркул вспоминал, Дроздовского должны были привезти из Екатеринодара в Ростов, как раз в клинику профессора Напалкова, потому что ничего уже было сделать в Екатеринодаре нельзя. И в Ростове Туркул с группой раненых дроздовцев, находившихся на излечении, встречали своего командира. Это было 8 января по новому стилю, то есть буквально за 6 дней до смерти Михаила Гордеевича. Дроздовского привезли в город в вагоне кубанского атамана Филимонова. Антон Васильевич Туркул вспоминал: «Я вошел в купе и не узнал Михаила Гордеевича. На койке полулежал скелет, так он исхудал и пожелтел. Его голова была коротко острижена, и потому что запали щеки и заострился нос, вокруг его рта и ввалившихся глаз показалось теперь что-то горестное, орлиное. Я наклонился над ним, он едва улыбнулся, приподнял исхудавшую руку, он узнал меня. «Боли», — прошептал он, — «только не в двери, заденут, у меня нестерпимые боли». И тогда железнодорожники разобрали стенку вагона, Дроздовского на руках вынесли. Все время, пока Дроздовского несли с вокзала в клинику, шпалерами, то есть рядами были выстроены элитные части, гвардейская казачья бригада, лейб-казаки в красных, лейб-атаманцы в синих, без козырках. Они взяли на караул, отдавая высшие почести начальнику 3-й дивизии добровольческой армии. Иногда Туркул наклонялся к желтоватому лицу Михаила Гордеевича, и тогда Дроздовский спрашивал его: «Вы здесь? Так точно, не бросайте меня, слушаю». И вот с того момента, все последние дни его жизни земной, раненые дроздовцы дежурили у дверей его палаты. Но вот Напалков, как раз когда осмотрел Дроздовского, он принял решение об ампутации. Ногу ампутировали буквально за 6 дней до смерти. Может быть, если бы эта ампутация была проведена раньше, удалось бы спасти генерала. А так у него заражение генерала. А так произошло, да, заражение крови, и Напалков уже ничего не смог сделать. Кстати, после операции на какое-то время Дроздовскому стало лучше. Он пришел в себя, у него даже появилась надежда вернуться в строй. Он шутил с Туркулом и говорил, что можно с протезом воевать, на протезе командовать. Но, к сожалению, спасти Михаила Гордеевича не удалось. Вечером 14 января 1919 года Михаил Гордеевич Дроздовский скончался вот в Ростове, в городе, куда он привел свою часть, чтобы выполнить свой долг перед Богом и Родиной. Ну, в общем-то, он Ростов недавно освободил от большевиков, и вот в этом городе он и умер. Тоже очень знаковое такое событие. Ну, вот мы уже исчерпали наше время, и тем не менее, дело в том, что со смертью генерала Дроздовского, вот он Деникиным уже произведен в генерал-майоры, дело Дроздовского и, главное, что имя Дроздовского, оно никуда не теряется. Во-первых, потому что он жизнь свою прожил достойно, вот так вот он погиб, и буквально проходит там вот сколько-то дней, вот он 14 числа умирает, а уже 17 числа 3-я пехотная дивизия, вот эта, которой он командовал, стала именоваться 3-я генерала Дроздовского пехотная дивизия. Вот они, дроздовцы, они взяли его имя, они, когда вот он ими командовал, с его именем были, но и теперь они от его имени не отказываются, потому что если человек жизнь свою прожил, да еще будучи военным, вот так вот с честью и душу свою положил за други своя, и кровь свою пролил за свою родину, то это имя, оно вот с таким достоинством может быть взято самими вот этими военными. Все-таки пару слов. Дроздовская дивизия. Дальше это что? Она превратилась в одно из самых элитных соединений белых войск на юге России. То есть дивизия, собственно, была развернута в октябре 19 года. Офицерский полк стрелковый получил название, шефское имя дроздовцев, генерал Дроздовского, потом конный полк, и таким образом уже вот все дроздовские части в октябре 19 года были переименованы в офицерскую генерала Дроздовского стрелковую дивизию, а потом уже в Крыму в стрелковую генерала Дроздовского дивизию. И прошли они свой путь до эвакуации русской армии из Крыма, до Галлиполи и, в общем-то, и в эмиграции. По-прежнему вот их спайка была одной из самых выдающихся. Последние дроздовцы умерли в начале 90-х годов, вот последние, кто чины дроздовских частей. Надо сказать, что большевики ценили по достоинству противника, и Фрунзе, например, он писал, что Врангель пытался остановить наступление войск Южного фронта, бросив контратаку, последнюю, одну из последних контратак белых в Крыму, элитную свою дроздовскую дивизию, и она считалась действительно одним из самых грозных противников. Во всяком случае, первый Дроздовский полк никогда не был рублен кавалерией Буденного. Я бы сказал несколько слов еще о судьбе останков Михаила Гордеевича Дроздовского, что было само по себе тоже эпическим событием. Да. Дроздовский был похоронен в Екатеринодаре в соборе святого благоверного князя Александра Невского. И когда Екатеринодар уже зимой 20-го года оставляли в последний раз белые, то гробы с телами Михаила Гордеевича Дроздовского и другого знаменитого дроздовца-артиллериста Туцевича, они были офицерской ротой вывезены из Екатеринодара, довезены до Новороссийска, погружены там на транспорты, на которых эвакуировался первый Дроздовский полк, и вывезены в Крым. И вот там, в Севастополе, недалеко от Малахова кургана, на кладбище, где была похоронена знаменитая медсестра Дарья Михайлова, Даша Севастопольская и другие герои первой обороны, были эти два гроба скрыты и похоронены. Место захоронения Михаила Гордеевича Дроздовского и полковника Туцевича было отмечено на специальном плане, который был увезен в эмиграцию. В 43-м году в оккупированный немцами Севастополь приехал один из дроздовцев из Болгарии для того, чтобы попытаться найти это место. Но, к сожалению, он не нашел не только этого места, но и кладбища самого не нашел. Настолько территория этого кладбища так была перепахана авиабомбами и артснарядами уже в годы Второй мировой войны. Сейчас кладбище, на котором похоронили Дроздовского и Туцевича в Севастополе, нет, но есть место, где это кладбище было, и, конечно, по идее, там должно и нужно установить какой-то мемориальный знак или обелиск, но из-за того, что в Севастополе городская дума в основном состоит из депутатов от Коммунистической партии Украины, то, конечно, это сопряжено с некоторыми сложностями, но я свято верю в то, что такой крест или мемориальный знак там будет установлен. Да, а вот в Галлиполе дроздовцы тоже ведь, да? Ну, безусловно, после эвакуации русской армии, в общем-то, дроздовская дивизия, там, корниловцы, марковцы были свернуты в полки, потому что понесли большие потери, и дроздовский полк был, это кажется, третьим по номеру в пехотной дивизии генерала Витковского, которая входила в состав первого армейского корпуса вот русской армии генерала Врангеля. Потом, в конце августа 21 года, дроздовский полк и дроздовцы из Галлиполи уже переехали в Болгарию. Где-то до середины 20-х годов основным местом концентрации дроздовцев была Болгария, а потом начался разъезд уже из Болгарии по всему миру, и во Францию, и в Чехию, и в другие страны. Ну, а после Второй мировой войны, в которой дроздовцы тоже принимали участие в большинстве своем вот в рядах русского корпуса, генерал-лейтенанта Бориса Александровича Штейфона на Балканах, уже начался разъезд и в другие страны, в том числе и в США. В 70-80-е годы два объединения дроздовцев существовало, во Франции и в североамериканских Соединенных Штатах. На этом мы закончим передачу, посвященную Михаилу Гордеевичу Дроздовскому, одному из вождей и воинов Белого движения. Передача была посвящена 90-летию со дня кончины Михаила Гордеевича Дроздовского. Он скончался 14 января 1919 года. Ну и, наверное, вот таких вот три штриха последних. По воспоминаниям сослуживцев Дроздовского, вот одна из атак, которую он руководил в Первой мировой войне, тоже вы, Кирилл Михайлович, говорили, это почти готовый кинематографический сюжет, когда войска залегли под огнем перед проволокой, ну, как дальше двигаться, и встает Дроздовский с непокрытой головой, он кричит «Вперед, братцы!» и берут там, вот они вот эту гору Капуль взяли. Воспоминания о его внешнем облике. Его назвали крестоносцем распятой Родины. А почему его так назвали? Это не что-то такое высокое, поэтическое? Внешний вид? Во-первых, внешний вид. Дроздовский был вообще аскетичным человеком. Да, он вот не пил, не курил. Его отношение к женщинам было более чем монашеским. Кто-то из участников похода Ясы-Дон сравнил его с монахом, который вел крестоносцев освобождать гроб Господень. С винтовкой за плечами, в шинели, как рядовой офицер. Он шел во главе своей колонны. Вот этот образ крестоносца, наверное, так и закрепился за Михаилом Гордеевичем. Ну и, наверное, марш Дроздовского полка. Текст тоже процитирую. Начинается: «Из Румынии походом шел Дроздовский славный полк во спасение народа, исполняя тяжкий долг». А далее вот еще с каким-то пропуском слова про генерала Дроздовского. «Генерал Дроздовский смело шел с полком своим вперед. Как герой он верил твердо, что он родину спасет. Видел он, что Русь святая погибает под ярмом, и как свечка восковая угасает с каждым днем. Верил он, настанет время и опомнится народ, сбросит варварское бремя и за нами в бой пойдет». Шли дроздовцы твердым шагом, враг под натиском бежал, под трехцветным русским флагом славу полк себе стяжал. В студии радио «Град Петров» была Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. Спасибо, всего вам доброго. Из Румынии походом шел дроздовский славный полк во спасение народа, исполняя тяжкий долг. Во спасение народа, исполняя тяжкий долг.